его к ней, хотя Никольское навсегда ушло из их жизни, и оттуда до Владикавказа вряд ли сейчас доберешься. Впрочем, она бы к Мише постаралась добраться хоть с края света. Во Владикавказском госпитале Михаил служил недолго, всего несколько дней. И, как вспоминает Татьяна Николаевна, его направили в Грозный, в перевязочный отряд. В Грозном мы пришли в какую-то контору, там нам дали комнату. И вот надо ехать в перевязочный отряд, смотреть. Поехали вместе. Ну, возница, лошадь, и винтовку ему дают, Булгакову, потому что надо полями кукурузными ехать, а в кукурузные ингуши прятались и могли напасть. Здесь я прерву монолог героини, чтобы объяснить неприязнь ингушей к белым, к добровольцам. Это отголоски покорения царскими войсками Кавказа. На землях ингушей специально размещались казацкие станицы, с чем не хотели мириться ингуши. И до сих пор этот конфликт полностью не исчерпан. Далее Татьяна Николаевна приводит интервьюеру еще более интересный факт. Не придавая ему значения, она продолжает монолог так. «Приехали, ничего». Он все посмотрел там. Недалеко стрельба слышится. Вечером поехали обратно. На следующий день опять так же. Потом какая-то врачиха появилась и сказала, что с женой ездить не полагается. Ну и Михаил говорит, будешь сидеть в Грозном. И вот я сидела, ждала его. Думала, убьют или не убьют. Какое-то время так продолжалось, а потом наши попалили там аулы, и все это быстро кончилось. Может, месяц мы были там. Оттуда нас отправили в Беслан. Татьяна Николаевна, как бы между прочим, сообщает, что наши попалили там аулы, не уточняя, какие. Можно подумать, что ингушские, но это были чеченские. И, конечно, для молодой девушки, шагнувшей из благополучного мира семейного уюта и развлечений, смертельную мясорубку войны, бесконечно переживающей за жизнь мужа, изо дня в день, живя надеждой, что он вернется домой, не имело значения, какие аулы попалили. Наверное, тех горцев, что стреляли по ним из кукурузы. Она вспоминает об этом с успокоением. И все это быстро кончилось. Нет, не кончилось. Продолжается до сих пор. И не видно конца конфликту в Чечне. О тех боях позже напишет Михаил и очень образно. Чеченцы, как черти, дерутся с белыми чертями. Необыкновенное приключение, доктор. И далее. Утро. Готово дело. С плато поднялись клубы черного дыма. Терцы поскакали на кукурузное пространство. Опять взвыл пулемет. Но очень скоро перестал. Взяли чеченаул. Огненные столбы взлетают к небу. Пылают белые домики, заборы. Трещат деревья. Пухом полны земля и воздух. Лихие гребенские станичники проносятся вихрем по аулу, потом обратно. За седлами, пачками, связанные, в ужасе воют куры и гуси. У нас на стоянке идет лукуловский пир. 15 кур бултыхнули в котел. Золотистый жирный бульон, объедение. Кур режет Шугаев, как ирод младенца. Голову даю на отсечение, что все это кончится скверно. И по делам, не жги аулов. Булгакову, разумеется, было ясно, а мне нет. Почему добровольцы, отступая к военно-грузинской дороге от наседающих на них красноармейцев, воюют с чеченцами, насмерть ставшими на их пути? Для того, чтобы пройти каждый аул, деникинцам приходится уничтожать его, сжечь дотла. Трижды приезжая во Владикавказ, я пытался отыскать ответ на этот вопрос у местных историков, но безуспешно.